Оно выглядело бревном даже под самым любопытным и внимательным взглядом. Оно отмечалось бревном на сканирующих полях. Даже на прикосновение оно было насквозь обычным и деревянным бревном. Великая это все-таки техника, кража тени, как есть великая. Потому как без нее, я бы рисковать в подобной ситуации не стал бы, оставив идею с проникновением на потом. Я не просто натянул на себя тень обычного бревна, в которое я сейчас вжимался всем телом, но еще и перенял все его характеристики, даже те из них, что могут быть восприняты исключительно магическим образом. Концентрация требовалась нешуточная, но особой нагрузки все же не было, моя классовая обилка именно для подобных задач и создавалась. В тот момент, когда я проплывал сквозь портал, мне было почти страшно. Ощущение острых обломков реальности, щекочущих каждую частичку твоего тела даже изнутри, осознание того, что ты в любой момент можешь просто разлететься кусками кровавого фарша, и забивающийся в уши никому не слышный шорох давимого сапогами бутылочного стекла, этого хватит, чтобы вызвать короткий приступ паники даже у самых смелых, а уж у меня тем более. Дальше пошли более приятные новости, среди которых оказалось понимание того, что никому не чуждо желание сэкономить. Так и создатели сканеров тоже не стали тратить лишние ресурсы, сосредоточив большую часть фильтрующих экранов возле обоих краешков карманного измерения, там, где вода втекает в складку и там, где она вытекает из нее. Вполне разумный выбор, но мое появление они, таким образом, упустили, что меня ничуть не расстраивает. Окажись весь участок реки, находящийся в этом странном месте, столь же плотно контролируемым, как и вход с выходом, то мне пришлось бы просто проплыть мимо, полюбовавшись на уже виденную во снах Глация каменную громаду, после чего искать новый способ попасть внутрь. А так вышло куда проще. Резко уйти в тень, отправив бревно продолжать свой тяжелый путь к морю-океану, а самому подняться в воздух в призрачной форме и оценить дальнейший фронт работ. После чего не слышно, ибо в тени же, но очень изощренно выругаться, пройдясь глаголом по миру, админам, призывателям, системе, евреям, королевским магам, специалистам по работе с пространством и по всех их родичах до шестого колена включительно. Я жаловался на паранойю этих ребят, когда обследовал внешние слои защитных и сканирующих систем этого места. Жаловался на излишние сложности в работе с подобными силами. Так вот, забудьте нахуй о сказанном мною, ибо все параноидальные приколы внешнего периметра были сказочной хитой в сравнении с тем ужасом, который накрутили уже внутри периметра пространственной складки. Я смотрел взором на скалу и на выбитую в ней крепость и едва сдерживался от того, чтобы закрыть свои глаза. Крепость сияла, буквально светилась десятками оттенков разного цвета, сливаясь в одно пятно, в котором едва удавалось различить отдельные элементы. Скала тоже сверкала, пусть и в куда меньшем объеме, служа одновременно и проводником для энергии и ее накопителем. В голову, вместе с ударами сердца, вбивалось понимание того, что сама скала служит монолитом и обелиском, своеобразной трубой, сквозь которую в замок попадает энергия, и за ее счет происходит напитка силой всего открывшегося перед моими глазами богатства. Если я хоть что-то понимаю, то здесь был прорыв на какой-то иной план, через который в реальность текла его сила. Уже внутри самой скалы, в сердце построенной крепости находилось нечто, что позволяло перерабатывать эту энергию в относительно нейтральную, пуская ее на запитку ловушек, барьеров, сигналок и самой пространственной техники. От попыток понять, какие силы были задействованы в этом месте, мне становилось несколько нехорошо. Я мог бы попытаться создать нечто схожего масштаба, но в моем исполнении это будет устроить большой бабах или сделать огромный пидец, в то время как здесь явно работали настоящие мастера созидания, причем отлично умеющие дополнять друг друга. Сие место было старым, по-настоящему старым. Если защиту и сигналки накрутили многие десятилетия тому назад, то вот сама складка, система портальных разломов, крепости устройства, перерабатывающие инородную энергию в нейтральную, это действительно что-то древнее. Настолько древнее, что сам факт его присутствия, само осознание древности, пробилось сквозь все антипророческие блокады, дав пищу моему ясновидению. Внезапно, да, шесть внешних барьеров купольного типа, причем таких, рядом с которыми та скорлупка, которая прикрывала лагерь людоловов, даже рядом не стояла, служили основным контуром защиты. Шесть сияющих потусторонней мощью панцирей, укрывающих крепость от любой возможной атаки. Эта броня была не просто мощной, но еще и селективной, внутрь не пройдет ничего, кроме того, что имеет право пройти, а также кристально чистого воздуха. Все люди, как и любой неодушевленный груз, проходящий внутрь, должен иметь на себе магическую отметку и печать, иначе его в лучшем случае парализует, но куда вероятнее просто распидоросит в кровавое месиво. Сама долина была отнюдь небольшой, 1,5 километра в радиусе, полностью перекрываемая моей сферой, если я буду в самом центре сидеть. А да, сфера. Все то, что находилось за пределами складки, воспринималось очень странно, заодно убеждая меня в том, что весь этот кусок реальности выкинуло куда-то в иные планы. Это место было полно какого-то густого тумана, в котором не было ни единой тени, а сама материя реальности вызывала ассоциацию с затаившимся зверем. Зверем ленивым, огромным, расслабленным и сытым, но стоит только войти в этот туман, потерять из виду ориентир и выбраться наружу не выйдет совсем никак, если только не продавить себе дорогу силой, или самому не быть частью этого места. Мгла. Это определение врезалось в мой мозг одновременно ясновидением и чем-то еще, словно тени грезы помогли мне осознать и понять врага своего. Само присутствие чуждого мне места и явления не вызывало такой дикой ненависти и омерзения, как черная дрянь из края, но все то же самое ощущение затаившегося зверя, внимательно наблюдающего за тобою, никуда не делось. Мне определенно тут не нравилось, отчего появлялись обоснованные сомнения в нормальности ребят, проживающих здесь на постоянной основе. Ну, или я наоборот паникую из-за слишком печального опыта общения с иными планами, в то время как эти гады, явно не первый год тут базирующиеся, наоборот, отлично успели убедиться в безопасности этого места. Кроме замка, тут был небольшой лесок, ограждающий хозяйственные постройки от стены тумана, в котором скрывался край мира, кусок реки, по которой я сюда приплыл и по которой надеюсь уплыть, и, собственно, упомянутые мною постройки, склады и тренировочные полигоны. Никаких амбаров с провизией и казарм вне крепости, видимо, на тот случай, если это место кто-то решит осадить. Особой активности за пределами оборонного строения видно не было. Видимо, все же обитатели крепости опасались этого странного тумана, как есть опасались. Защита и количество сигналок вне пределов крепости было сравнимым с зоной смерти из наружного участка обороны. Много, очень много, но проверялись и обновлялись они, очевидно, куда реже. В принципе, в отсутствие регулярных патрулей, тут можно было неплохо отдохнуть, если бы не постоянное и весьма навязчивое влияние поля ясновидения, такого же, как то, что накрыло Беловодье, только более концентрированного, плотного и опасного. Скормить ему ложь было совсем несложно, особенно пока не планируешь никаких диверсий, намерения о которых могут потревожить моего оппонента, но все же неуютно тут спать ложиться. А ведь нужно, как минимум для того, чтобы проверить, как это место защищено со стороны грезы. Защищено. Впервые вижу такую защиту, но оно действительно защищено от всяких сноходцев. На этом плохие новости заканчиваются и начинаются хорошие. Во-первых, сама защита столь же старая, сколь и неуклюжая, явно очень давно не обновляемая и вообще хреновая. Даже сейчас я могу попытаться проникнуть внутрь и зайти в чей-то сон. Насчет того, чтобы влиять на эти самые сны, уже не уверен, но вот войти и подсмотреть, а также оказать самый минимум воздействия уже смогу. Небезопасно, но при осторожном обращении терпимо, особенно если не пытаться использовать витание, на которое сканеры могут среагировать, все же энергия прямиком из иного плана, пусть и крайне трудно обнаружимая обычными способами. У этих ребят может и необычный найтись, уверен в том, как в самом себе. Рисковать не хотелось, но я четко осознавал, что сейчас риск приемлем, потому пришлось, фигурально выражаясь, подымать свою жопу и начинать работать. Защита от сноходцев была создана артефактом, но никак не другим сноходцем, а потому страдала от двух фатальных недостатков – статичности и неподвижности. Словно кто-то установил в грезе черную железную клетку, прутья которой были под напряжением. У обычного сноходца, вроде меня на первых пунктах моих умений, такую преграду преодолеть не выйдет, они ее просто не увидят, а получив заряд тока, либо отхватит неприятных травм, либо и вовсе помрет. Я же достиг того уровня, когда проекция меня спящего может свободно ориентироваться в грезе, различая не только отдельные огоньки сны, но и принадлежность этих огоньков, их соотношение с реальным расположением и, самое главное, посторонние элементы, которых в грезах быть не должно. Пару раз даже замечал каких-то странных существ, вроде тех же кошмаров, но приближаться к ним не стал, а они благоразумно не желали подходить ко мне. Протиснуться мимо прутьев, ощущая сокрытую в них мощь, примитивную, но оттого не менее смертоносную, было удивительно просто, даже проще, чем мне показалось изначально. Именно эта простота и заставила меня насторожиться, позволив не пропустить сокрытую за первой ловушкой вторую, именно на таких хитрожопых и рассчитанную. Вот же ж паранойки, даже злиться не выходит, настолько все у них красиво и умело получается. Я, черт возьми, герой, прокачанный и заточенный на скрытности добычу информации, но вынужден плясать вокруг них, словно дворняга вокруг быка, опасаясь получить копытом в лоб. Второй слой выглядел рыбацкой сетью, чьей задачей было одновременно сигналить о попытке воздействия и запутать, сковать, задержать и не дать сноходцу отступить до тех пор, пока не прибудет третий слой обороны. Последним доводом служил старый и отожженный кошмар, превосходящий даже тот, который я выкурил из сознания того мелкого педюка, встреченного в Остмарке. Вот прямо-таки ощутимо превосходящий, эта тварь явно посажена сюда умелым сноходцем, да и сеть создана им же. Я, если подумать и задолбаться, мог бы попытаться повторить что-то подобное, но не уверен в результате. Кошмар, если верить моим чувствам, был крепко-накрепко повязан контрактом, после чего вся его роль сводилась к тому, чтобы жрать залетных собратьев или попавшихся в его сети сноходцев, которых, понятное дело, было очень немного, если не сказать вообще не было. В теории, можно рискнуть и пойти на диалог, но я бы не был столь уверен в его договороспособности, как и в собственной возможности перехватить связывающий тварь контракт. Опять же, сугубо в теории, я мог бы не трогать этого сыча, благо он почти полностью полагался в своих чувствах на сплетенную сеть, что давно уже стало частью его самого. Но если риск попытки использования сноходчества еще был приемлемым, то использование оного, находясь в шаговой доступности от столь опасной твари, это уже другой разговор. В чем я мог не сомневаться, так это в том, что перекрыть грезу чем-то еще никто не мог, ибо хоть что-то я бы заметил, а значит, что кроме этих троих слоев обороны, ничего тут нет. Самый удачный момент, чтобы перехватить контроль над этим полем в свои руки, если бы я был уверен в том, что смогу провернуть все незаметно. Решетка – явное проявление артефакта, с которым ничего поделать не выйдет, но, вместе с тем, она мне и не опасна, если сам не сунусь. А вот сети, привязанная к ней тварь, ставшая ее частью, это уже сложнее. Убить кошмар мне по силам, особенно если учитывать его слепоту, явно изначально заложенную, чтобы не сбежал со службы, и невозможность ориентироваться в грезе иначе, чем через касание к его сетям. Я его сделаю, причем не особо напрягаясь даже, но его смерть должна будет всколыхнуть артефакт привязки, как-то же он должен будет докладывать о нарушителях. И если этот амулет, артефакт или даже ростовое зеркало, передающее прямую картинку, внезапно рассыплется прахом, или треснет, или еще что, то тут даже конченый идиот что-то заподозрит. Я бы заподозрил, что я могу сделать в такой ситуации. Как ни странно, но весьма многое, особенно после прокачки второго ранга. Например, могу прибить тварь, а после воспользоваться витанием и тканием, чтобы создать из твари этакий муляж, могущий говорить «все хорошо, прекрасная маркиза», пока я буду занят препарированием мозгов обитателей крепости. В принципе, я могу попытаться, даже имея немалые шансы на успех, особенно, если закончу сражение в один, максимум несколько ударов. Вариант рабочий, думаю, да. Значит, работаем, Костик, работаем, солнце еще высоко. Сражение в грезе не похоже ни на что иное, с чем я сталкивался ранее. Это не бой в прямом смысле этого слова, ведь у меня даже тела-то нет. Сражаясь в этом месте, ты не бьешь противника когтями и молниями, не разишь его клинком и чарами, а всего лишь навязываешь грезе свою волю, а воля твоя в том, что врага твоего больше нет. Остальное, форма и проявление этой самой воли, сугубо вторичны, как и любые наносимые и получаемые твоей проекцией раны. Я, проекция, пробирался сквозь множество неподвижно висящих в зыбкой реальности грезы, сетей. Мне не было нужды обходить расставленную паутину, ведь я мог просто пожелать, и проекция моей воли просто становилась тонкой нитью, протекающий сквозь ячейки, так и не тревожа их. С каждым ударом спящего в реальном мире сердца, я становился все ближе и ближе к цели. Зависая над, или под, или слева, или справа, моим противником, я воплощаю свою атаку, беря грезу под свою власть. Мой удар – это искажение в обломках тысяч снов, чистейшая и концентрированная жажда убийства, заставляющая проекцию кошмара, его отражение в хороводе разбитых зеркал, разлететься обломками. Мой удар разрывает его суть, словно нож рыбака, вспарывающий брюхо вытащенной на берег рыбы, и я вижу, как расплескивается сиреневыми потоками его суть, становясь единой с нескончаемыми просторами грезы, что его и породило. Не дожидаясь, пока оно закричит, отсылая сигнал об атаке, моя воля буквально перерезает связующий канат, ведущий к амулету-координатору. Это, кстати, и вправду обычное ростовое зеркало, только качественно зачарованное на крепости, создающее силовой экран над поверхностью, чтобы нечто, реши оно вылезти оттуда, не смогло преодолеть такую преграду. Времени было настолько мало, что можно сказать, будто бы его не было вообще. Реагировать нужно было начать еще раньше, чем я нанес свой удар, но шансы на успех были по-прежнему высоки. При нахождении прямиком в грезе, витание активируется удивительно легко и быстро, словно всю жизнь так делал, словно это умение стало столь же естественным, как дыхание. Я проекция делаю оборот вокруг своей оси, а отражения моих помыслов и желаний оборачиваются вместе со мною. Парад зеркал, пляска полузабытых снов в осколках разбитых витражей, создаваемый по воле моей, приходит в действие. Греза, явь, отражение, основа. Я проекции отращиваю десятки конечностей, в каждой из которых закручивается спиралевидная лента из чистой грезы. На теле моем открылись десятки глаз, каждая из которых – суть маленькое зеркало, дающее основу для хоровода искажений. Ленты становятся нитями, отражения скальпелями, зажимами да иголками, а сам я проекция полностью сосредотачиваюсь на своей власти, своей основе, оставляя самому себе лишь крошечный участок сознания. Там, где засело понимание, дарованное дорогой ценой, ценой человечности, я все еще остаюсь собою, крепко держась за свою суть, не давая ей измениться и исказиться в неисчислимых миражах. Я – ткач, поверженный мною, ткань, воля, игла. Моя воля, воля повелителя, оказалась сильнее, она меняет, отражает чужую основу в собственном зеркале, делая ее иной, угодной лишь мне одному. Конечности проекции подхватывают оборванный канал связи с амулетом, не успевших даже подать сигнал о смерти завязанной на него твари. Канал сшит, восстановлен, изменен и поставлен на службу уже мне самому. Невыносимо короткий миг бесконечности, и греза вновь приходит в движение, а в центре, в самой сути созидаемого мною кадавра, вспыхивает уже иная воля, дающая жизнь его основе. Новый кошмар получился даже несколько сильнее падшего, куда опаснее и злее. Его сети теперь не просто сигнальные инструменты, но и многогранное оружие, его директивы теперь сменены на новые, дарованные мною. Какую-то секунду я любуюсь своим шедевром, а потом та частичка меня, что все еще держится за реальность, буквально силком выдергивает мою проекцию обратно в явь, заставляя меня прикусить язык от дикой боли во всем теле. Агония длится несколько ударов сердца, показавшихся мне 3,5 вечностями, а потом я вновь собираю себя из осколков, чтобы понять, что я вновь едва не закончил свое бытие разумным человеком из-за какой-то херни и по собственной глупости. В моем статусе мелькает уведомление, которое я провожу ленивым взглядом, почти не вчитываясь в написанное там. Не до того сейчас, право слово, господа. Соткать грезы. 3.7. Позволяет создавать невероятно сложные и многомерные структуры в мире снов. С приложением сил, позволяет порождать внутри сотканных вами снов оживленные грезы. Позволяет наделять порождение грезы волей. Позволяет, с высокими затратами, подчинить своей воле слабые порождения грез, отдавая им ограниченный список приказов. Позволяет менять суть и основу встреченных вами обитателей грезы по вашему усмотрению, пусть и в крайне ограниченных пределах. Мне почему-то кажется, что словосочетание «да ну нахи» скоро можно будет считать моим официальным девизом, обобщающим собою все мое отношение к миру и его обитателям. Даже не знаю, а почему же? Примечание к части. https://www.mimiarsenal.com/mimes/e30d506c92f4807482c9f82e79978jpg Костя и пространственные аномалии. Крит 1. На мощи количества защиты, которая висит на крепости. Еще 97 на работу с грезой, так что получите новый бонус. А вообще кубов было много, но часть из них может быть спойлерной в свете следующей главы. А еще Костик едва не отхватил эпический титул. Плюс 5 и плюс 5, но ему не хватило самой малости. В следующей главе, скорее всего, возьмет, если не скатится со стелса на мясо кишки распидросила. 12 страниц, вышло неплохо. Не могу поручиться за завтрашний день, так что лучше ждите на четверг-пятницу. Глава 14. Знаете, эти ребята наглухо янутые, настолько наглухо, что на их фоне даже обитатели форумов выживальщиков могут показаться совсем не параноиками, а любящими весь мир и живущими в стране розовых пони-хиппи. Три слоя защиты со стороны грезы – это такая броня, которой хватит на остановку и скорейшее стирание практически любой угрозы, если не считать обладателей прокачанных с находческих классов легендарного и выше грейда, которых днем с огнем не сыскать. Я, например, кроме себя ни одного сноходца, или похожего на него существа, не встречал нигде, кроме как в собственном отражении. Они все равно не удовлетворились, допилив еще и четвертый слой защиты, расположенный уже практически в реальном мире. Судя по всему, это была резервная перестраховка на всякий случай, совсем не связанная с первыми тремя защитами. Просто несколько сотен амулетов, развешанных по казармам и комнатам и предназначенных для того, чтобы даровать спокойный сон всем обитателям всего строения. Я даже не могу быть уверенным, что это именно защита против сноходцев. С такой же вероятностью, амулеты могут оказаться преградой от всяких нехороших вещей, навеваемых той же мглой. Важнее другое. Мне опять пришлось шевелить своими батонами в попытках подобрать ключик еще и к этим дверцам, причем незаметно для владельцев оной дверцы. Амулеты были не очень-то и сильны, пережечь их было столь же просто, сколь легко было бы раскрошить сапогом едва покрывшую лужи корку льда. Пройти сквозь них незаметно было задачей другого порядка, пусть и тоже не настолько сложной. По факту, работать в грезе было куда тяжелее и опаснее, просто сейчас я малость устал от всего этого дерьма. Методично и осторожно, я создавал своеобразные мостики, превращая амулеты в амулеты более сложные и качественные. Могу дать гарантию на то, что кошмаров у спящих станет действительно меньше, просто потому, что усиленные мною безделушки не пропустят в их сны никого, кроме меня самого. На первую перепрошивку ушло около 3 часов, отчего пришлось даже снова выходить в реальность, чтобы перекусить и унять мигрень. Я еще не отошел до конца от ткани своего первого кошмара. Второй амулет был закончен через час, пятый и последующие требовали от силы минут 10 на все манипуляции. В полной мере оцениваю опасность грезы именно сейчас, когда осознаю масштаб происходящего. В этой крепости понакручено столько защит, что плюнуть негде, но никакие поля не помогут обитателям от атаки со стороны грезы. Нет, прямой удар безумием или попытку протащить в реальность какую-то тварь, хотя я не уверен, смогу ли потянуть подобную атаку, будут встречены весьма умело. Пусть средства противодействия будут совсем не специализированными, но за счет вкладываемой силы они смогут просто выжечь мои атаки. Но вот во время сна, когда спящие попадут в зону моего полного контроля, вот тогда им не поможет уже практически ничего. Я раньше как-то не задумывался, но, если судить по уже имеющейся информации, умельцев, работающих с этим планом очень мало, намного меньше даже черпающих силу от тени. Сноходцы, если они не обладают мифическим, или хотя бы легендарным, классом, слишком слабы в прямом бою и малополезны во всем, кроме шпионажа, да и для того лучше подходят именно всяческие ясновидцы и зрящие. Сноходцы слабы, а потому и нет почти никакой защиты от сноходцев сильных. То, что я встретил и преодолел недавно, было, несомненно, весьма серьезной преградой, но если она не смогла остановить меня даже на начальных этапах второго ранга, то у меня для власти имущих плохие новости. Потому как, если это было лучшее из имеющихся у них средств, то я могу лишь поржать над их потугами. Усилием воли сбиваю с себя спесь, напоминая о том, что на любого хитреца есть свое противодействие, а уж у накопивших всяких ништяков местных таких средств должны быть полные склады, да еще по шкафам распихано немало. Легко загордиться, трудно пережить падение из-за задранного вверх носа, особенно если встать тебе никто не даст. А потому, берем за аксиому, что мне просто очень повезло, а в других местах защита будет куда как круче и мощнее. Так вот и проходила работа, постепенно переписывающая на мое имя всю оборону крепости со стороны грезы, давая мне нормальный проход в реальность. Прямо-таки рейдерский захват территории, с выселением предыдущих жильцов. Переподчинить себе все до единого амулеты было задачей не то чтобы невыполнимой, но требующей, как минимум, пары дней непрерывного труда только на этом фронте, а потому я решил не замахиваться на подобное. Потом закончу, а сейчас нужна информация, за которой я сюда и пришел. Додавив оборону отдельного сектора крепости, полностью открыв моему воздействию этот участок реальности, я принялся искать спящих, чтобы как следует прошуршать в их черепных коробках. Час был ночной, даже не предрассветный, а потому я имел надежду отыскать себе жертву достаточно быстро, но столь же быстро понял, что неудачник – это судьба. Все это время я открывал сектор крепости, отвечающий за какие-то продовольственные склады, что, несомненно, очень важный участок, но из спящих там только парочка жирных и отожравшихся крыс, у которых не спросишь ничего, кроме месторасположения их нычки с сыром. Естественно, тут были еще и несколько дежурных, чью скуку я ощущал даже из грезы, но вот проблема в том, что они бодрствовали. Я, если надавить, могу вызвать сонливость и усыпить ребят, половую принадлежность тоже удалось вычислить, но это может вызвать никому ненужные подозрения, особенно если усыпленные окажутся такими же асами, как и преснопамятные егеря, которые как бы давно переросли тот уровень профессионализма, когда можно было реально уснуть на посту, каким бы скучным он ни был. Пришлось с матами и злостью отступать обратно в грезу и начинать работу над другим краем крепости, точно так же постепенно переписывая оборону и беря ее под свой контроль. Дело шло быстрее из-за наработанного навыка и мотивирующего бешенства, так что справился еще до рассвета. Было бы обидно, если бы к моменту завершения работы все обитатели крепости уже проснулись. Но не настолько обидно, как осознать такой неприятный факт повторного промаха. В открывшихся мне помещениях не было даже крыс, не говоря уж о живых людях, что автоматически наводило мысли о каких-то складах или арсеналах. Понимая, что я уже не успел за сегодня, решаюсь выйти в реальность, шепотом высказать судьбе и админам все, что я о них думаю, пожелать 3 недель непрерывного поноса тем ублюдкам, что планировали архитектуру всего строения, заодно усомнившись в их сексуальных предпочтениях и заверив мироздание в том, что моя персона имела честь водить в театр их многоуважаемых матушек. Немного остыв, меняю позицию, тщательно затирая все следы моего пребывания на занятой ранее точке, после чего перехожу через тень на новый участок, свободный от ловушек и тоже давно никем не проверяемый. Кстати, только теперь заметил, что переход в тень дается несколько труднее, чем в реальном мире. Если бы не мой текущий уровень, то заметить подобное вышло бы куда ранее, ибо было бы даже опасно, а так, ну, если в реальности попытка уйти в шаг для меня сравнима с поднятием на вытянутой руке пары вишневых косточек, то теперь этих косточек стал десяток, вроде бы и намного больше, но с учетом их общего веса, разницу можно считать несущественной. Если подобная аномалия и должна была замедлить всех любителей пользоваться иными планами, кроме тех, кто связан с мглой, то я сего просто не заметил, как удерживать паутиной или, скажем, слоем хрупкого стекла, падающую гирю, все равно проломит, как ты ни крутись. Во взоре участок тени был словно вырезан вместе с самой реальностью, а вот вне плавающего во мгле островка тени уже не было. Пусть я и уверен в том, что смогу пройти на глубину, а после выплыть уже вне пределов складки, то вот насчет того, чтобы сделать это, находясь в самой мгле, я уже искренне сомневаюсь. Еще один повод не совать туда свою жопу, чтобы не укусили за нее, вырвав кусок комиссарского мяса. На новой позиции я лег спать, заодно отправив короткое сообщение всем своим соратникам. Сделать это было не очень просто, из-за всей той же мглы, малость засоряющей мне связь, но я справился. Общий сон собирать не стал, а то опять меня будут бить, только передал собранную информацию и сообщил о том, что нужно еще немного задержаться. Ждите меня и все такое, ибо я вернусь либо с победой, либо с хвостом из очень злых преследователей. А теперь спать. Ночью пару раз просыпался, от едва заметно вспыхивающих тревожных чувств. Один раз даже пришлось активировать эгиду, уйдя в максимальный скрыт, когда по всей территории карманного измерения прошла очень мощная волна сканирующей магии, основанной на энергиях жизни и воздуха. Если честно, то стоило бы шагнуть в тень, но я не рискнул делать это под многократно усилившимся прессом вражеского ясновидения, буквально прощупывающим вероятности в ближайшем обозрении. Это что, я таки встревожил кого-то, или просто плановый осмотр? Судя по тому, что никакой тревоги не поднялось, а проверку ближайших окрестностей никто и не думал начинать, то ближе ко второму, хотя первого я бы тоже не исключал. Я все еще не знаю, какие классы и умения есть в арсенале местного пророка. Может быть, он и мог почуять что-то этакое, нечеткое, иначе реакция была бы намного более явной, но опасная, вроде обычного нехорошего предчувствия, без явного определения угрозы и направления ее прибытия. В любом случае, пришлось просто весь день сидеть, лежать, менять позиции, играть в воображаемые шахматы с самим собой и заниматься еще десятком видов бесполезной херни. Я бы с радостью спустил с цепи свою контрактную тень, которая разведчик, но тут был слишком большой риск. Сам я не рисковал соваться поближе к крепости без предварительной разведки, а тень может где-то залажить, после чего поднимет шум. Сначала нужно полазить по головам хотя бы рядового состава местного гарнизона, а уже потом браться за дело всерьез. Пусть я уже успел прикинуть возможные способы проникнуть сквозь защиту, но рисковать без смысла не желаю, тут мне спешить просто некуда и незачем, а значит выжидание и постепенное занятие плацдарма для дальнейших действий куда предпочтительней, особенно, если возможность занятия этого плацдарма не требует какого-либо привлечения внимания к своим деяниям. Я бы вообще ушел в примыкающий к краю мира лесок, ибо там даже сигналок нет, но слишком уж меня нервирует стена белоснежного тумана, поднимающаяся вверх, прямиком к молочно-белому облачному куполу, накрывающему собой весь этот домен. Ну его науи, а я слишком много нехорошего знаю об иных планах, чтобы рисковать из-за мелочей. Особой угрозы обнаружения сейчас, когда я уже изучил территорию и привык к возможным опасностям, не имеется, а вот угроза быть сожранным какой-то ебниной, если я окажусь слишком близко к краю складки, остается неизменно высокой. Проще надо быть, Костик, проще. К вечеру я таки закончил переподчинять себе больше половины имеющихся амулетов, защищающих от моих коллег-сноходцев, а потому смотрел в будущее с легким флером оптимизма и надежды на лучшее. И поначалу такое настроение даже казалось обоснованным, сразу несколько секторов, открытых моей воле, являлись казармами и общежитиями, где сейчас спали и погружались в сон обитатели. Именно их с нами я и решил заняться с самого начала. Да, простой солдат, спящий в казарме, многого знать не будет, но зато его и защищать особо никто не станет, в отличие от отцов-командиров. Первый блин вышел комом, потому как парню снилась оставленная им дома любовь, возвращение к которой он с нетерпением ждал вот уже 5 долгих лет своей службы. А до того он служил еще столько же в рядах баронской дружины, где он и взял свои начальные уровни, находясь при этом в относительной близи от своей любви. История возвышенная, добрая и чистая, какой и положено быть история любви. А вот сны его были пошлыми и грязными, что, опять-таки, не вызывало у меня каких-то особых претензий. Если бы не одно маленькое «но», любовь этого солдата-ветерана была, как бы это сказать помягче, мужского пола. Проявляю героическую толерантность и терпимость, удерживаясь от того, чтобы послать спящему какой-то кошмарик по заковыристи, после чего решаюсь изменить реципиента. А то я все же не настолько толерантен в этом плане, да, ну ять копать. 21 уровень, пусть и при обычном классе, огромное количество опыта, несколько полувоенных кампаний на границе, зашкаливающая брутальность и, сука, гомик, боевой пидрас, мать его в жопу. Второму бойцу снились мягкие и нежные свиные ножки. И не потому, что свинья – это ауинная тема, а потому что этот дяденька вечно хотел жрать, как не в себя. То ли это его класс, то ли влияние титула обжоры, повышающего выносливость на 5, но увеличивающего количество необходимой для насыщения пищи, но жрать этот жирдяй хотел всегда. И да, он реально был жирным, только смеяться от этого никого не тянуло, при всем своем весе. Эта сволота была очень быстро и крайне технично обращалась с секирой и шестопером. Тоже 21 уровень, но класс уже необычный, почти редкий, да и парочка неприятных для противника титулов имеется, из-за чего он легко тянул на 24, особенно если сытый. Командир своей 5, помощник десятника, капрал, или как их там зовут, опытный рубака с непримиримым характером и привычкой бить в морду, несмотря на звание, если его или его людей гнобить начинали. Потому его сюда, собственно, и перевели, характер уж больно неприятный для спесивых командиров. У этого места не было своего наименования, по крайней мере такого, чтобы простым солдатам его сообщали, даже если простыми тут считались обладатели минимум 20 уровня. Впрочем, служивые довольно резво придумали этому месту свое название, которое переходило из уст в уста среди всех, кто служил короне в этом месте. Дыра. Крепость называли так не только из-за того, что само место было дырой в реальности, но и по самой прозаической причине, сюда присылали тех воинов, которые чем-то проштрафились или не устроили начальство. Хотя, нет, тут я, как и Марцис, чей сон я сейчас смотрю, все же перебрал лишку. Сюда присылают в том числе еще и тех, кто был неугоден начальству или совершил какой-то проступок, за который обычного солдафона просто вздернули бы на ближайшем суку, или отправили на рудники. Но кроме штрафников, тут хватало и вполне себе регулярных частей, вроде тех же егерей, которых приписывали отдельно через ведомство короны. Всего гарнизон насчитывал около 180 человек, из которых воинами были лишь чуть меньше полутора сотен. Остальные обитатели представляли собой либо мутных людей в штатском, либо столь же мутных магиков непонятного направления. О последних лучше было бы спрашивать магиков армейских, которые и тусовались с неизвестными. Сам Марцис предполагал, что они занимались поддержанием наложенных на крепости округу чар в порядке и какими-то своими исследованиями. Хотя, конечно же, ходили об этом месте иные слухи, вплоть до самых безумных. О том, что это место – последнее укрытие королевской семьи на случай захвата страны или сверхмасштабного прорыва демонов, где правители должны будут переждать угрозу и начать править из этих стен. О том, что тут лежит запечатанное древнее зло, или даже древнее зло, а все они являются всего лишь первым заслоном на случай его пробуждения, долженствующим не просто задержать противника своей гибелью, но и накормить его своей плотью. Были даже те, кто считал, что в этом месте сидят те люди, что готовят мятеж против короля, копя силы и готовясь нанести предательский удар, а они сами, собранные недовольные, которых корона чем-то несправедливо обидела. Десяток нарядов в сортирах, выданный автору этой теории, правда, малость разубедил всех в нее верящих. Суть оставалась прежней, они зачем-то тут были, просиживая штаны в казармах и тренируясь на плацу, но не занимаясь решительно ничем полезным. Если бы не редкая, но все же регулярная, ротация состава, происходящая каждые 3 года, то все они давно поехали бы крышей, напрочь двинувшись от банальной скуки. К счастью, местные командиры отлично владели тактикой забать солдата до того состояния, в котором он уже ничего не захочет, а потому времени на дурости не хватало. Самому Марцизу служба даже нравилась, если бы только еще кормили сытнее. Нет, ему давали увеличенную с учетом его класса и титула в порцию, но чтобы полностью насытиться, ему нужно было намного больше. Дисциплина здесь была железной, причем поддерживалась не столько за счет тумаков, но и благодаря командирским навыкам и общему профессионализму собравшихся здесь. Это истеричный молодняк может страдать дедовщиной и мериться херами, а ветераны, достигшие таких уровней, прекрасно умеют налаживать диалог и сдерживать порывы души. Как в том анекдоте, мол, не считайте себя самыми умными, тут все евреи. Так и здесь, все были весьма опасными бойцами, могущими дать прикурить слишком грубому и некультурному собеседнику. О целях создания этого места он не знал ничего, совсем ничего, вот прямо вообще-вообще. Да и о системах магической защиты тоже не ведал, если не считать обязательных мелочей, вроде непрерывного таскания на себе индивидуального пропускного амулета и полного запрета на посещение некоторых участков крепости. Из его памяти удалось узнать еще и приблизительную планировку помещений, но не более чем приблизительную, во многие места простых бойцов попросту не пускали. Если подумать, то служба в этом месте больше напоминала какое-то заключение, чем нормальную жизнь, крайне ограниченное пространство, постоянная слежка и контроль, отсутствие возможности сбросить напряжение и постоянная жесткая муштра кого угодно доведут до бешенства пополам с отчаянием. Ладно, тут я больше ничего не найду. Дальнейшие экскурсии по чужим снам давали примерно тот же результат. Я был прав в своем предположении о том, что обитающие в казармах люди не будут знать многого. Некоторые могли рассказать мне о парочке закрытых комнат и коридоров, в которые когда-то удавалось бросить мимолетный взгляд, другие служили еще и доносчиками в списках местных дознавателей из тайной стражи, а третьи знали, где и у кого можно приобрести немного сворованного с продуктовых складов вина. Всякие мелочи, не имеющие для меня практической пользы. Пришлось заканчивать с солдатами, после чего переносить фокус внимания в сторону более защищенных общежитий, где обитали в своих отдельных комнатках уже офицеры, те самые особисты, а также таинственные маги непонятного назначения. Куда более сладкий приз, который мне нужно взять, если желаю разобраться в происходящем без лишних проблем. И естественно, все не могло пойти по плану. Я уже не знаю, как мне на это дерьмо реагировать, но они и тут устроили дополнительное разгулье паранойи. У них были индивидуальные амулеты непонятного толка, которые что-то делали с грезой, не давая нормально подключиться к снам этих товарищей. Сначала я подумал было, что все мои предыдущие размышления о редкости и неотвратимости сноходцев оказались ошибочными, но после до меня дошло, что эти амулеты работали не только с грезой. Фактически, этот амулетик напитывался напрямую от крепости, создавая мощнейший барьер из чистой энергии, отсекающий сразу от большинства планов, кроме, собственно, мглы. Преодолеть такую преграду можно, и даже не сильно сложно, просто нужно быть действительно сильным сноходцем, могущим продавить такую защиту своей волей, одновременно не вызвав реакции самого амулета, вроде нагревания или иных внешних проявлений. Очередное муторное и неторопливое занятие, а у меня скоро жратва закончится, после чего я даже не знаю, что мне делать, сходить на рыбалку, что ли. Там, вроде бы, проплывает иногда рыба всякая, возможно, что и съедобное. В официальных документах Милорета это место называлось обезличенным наименованием «Каменное», проходя под весьма значимым грифом секретности. Нельзя сказать, что об этом месте вообще никто не знал, но все же ореол тайны здесь был весьма значимым. Сюда старались не пускать тех, кто не проходил проверку на верность, особенно на должности более высокие, чем у простого бойца. Даже неблагополучных набирали таких, чья верность не вызывала сомнения. Да и, если уж на то пошло, большая часть этих самых неблагополучных попадала в это место из-за конфликта с аристократией и командирами, а не по недовольству слуг короны. Вот и выходило, что такое заключение воспринималось не как ссылка, а как способ пересидеть пару годиков и спастись от гнева очередного мстительного куска дерьма. Таинственные же маги были поголовно представителями двух направлений, специалистами по магическим защитам, которые действительно держали на себе обновления и регулярные проверки всех барьеров и ловушек, да еще своеобразными магами поддержки, чьей целью было обеспечивать стабильность уже готовых магических конструкций и ритуалов. Ключевое слово тут — ритуалов. Да, я, конечно, могу предположить, что они заняты точно тем же самым, что и барьерщики, с той только разницей, что следят не за обновлением, а за стабильностью защиты. Но что-то мне подсказывает, что основной их задачей является охрана и контроль чего-то, созданного и собранного очень давно, но о чем предпочитают не распространяться. Достаточно только вспомнить о том, что комнаты этих самых перцев были защищены лучше всех остальных встреченных мною помещений, отчего я пока не рисковал к ним подобраться, даже находясь в грезе. Как тут не появиться подозрением? Отдельно стоит отметить наличие в этом месте сразу троих крайне высокоуровневых специалистов, которые и занимали командирские должности в крепости, командуя одновременно всеми собранными здесь силами. Ли Рэпкинс, 47 уровень, является главой над всеми воинами в Каменной, сиречь простым бойцами, егерями и несколькими звеньями элитных специалистов самого разного профиля. Редкий и эпический класс, причем второй не совсем боевого направления. Точного названия никто из дознавателей не знал, но известно, что этот класс направлен на командование и поддержание дисциплины во вверенных армейских частях, а также усиление солдат во время сражений. Здоровенный амбал двух с гаком метров роста, лысый, как бильярдный шар, и никогда, казалось, не снимающий своих монструозных доспехов, весящих, наверное, больше тонны. Злить его не решались ни особисты, ни маги, ни кто-либо еще. Слишком наглых он мог ласково взять за горло, вывесить на одной руке из окна, расположенного на вершине крепости кабинета, и вежливо попросить убавить спеси. При этом его подчиненные готовы были носить своего командора на руках, даже если он не станет снимать латы. Колоритный мужик, как есть колоритный. Гамилиаторовой, 45 уровень, начальник над всеми магами и другими кудесниками, на чьей совести висят камнем все барьеры и ловушки в пределах внешнего и внутреннего периметра. Маг барьеров, редкого грейда и некий запирающий эпического, причем творимая им дичь утверждает, что этот эпический куда ближе к легендарному, чем может показаться на первый взгляд. Суров, брутален, неразговорчив, холост и вообще не лезьте к нему, пока не спросит сам. С виду обычный мужик среднего возраста с немного усталым и осунувшимся лицом офисного клерка. По местным же меркам, такая бледность и утонченность есть признак некой аристократичности. Вместе с фамилией семьи крупных землевладельцев, занимающихся также морской и обычной торговлей, сомнений в его благородности не оставалось. Обладал удивительным для благородного равнодушием к роскоши, предпочитая тишину и покой немногочисленным раутам, читай, попойкам, которые иногда позволяли себе местные командиры. Впрочем, иметь любовницу из местных боевиков ему это не мешало. Сама любовница, поводчик големов и бенефик, прекрасно понимала, что ничего ей не светит, и пользовалась аристократом исключительно как доступом к безлимитному количеству горячей воды и хорошей ванной. Причем совершенно этого не скрывала, ни от своего кавалера, ни от аккуратно подкатывающих на предмет пошпионить ради короны особистов. Кстати, о големах. Их тут было довольно много, почти сотня, среди которой встречались как относительно слабые, на моем фоне, модели, тянущие максимум на редкого монстра 30 уровня, так и три стальных колосса, могущих в одиночку раскатать тоже беловодье по камешку, если батарея раньше не сядет. Нет, может быть, что у них там контрактный дух или самозаполняющийся артефакт вместо стандартного аккумулятора на магических кристаллах, но об этом никто из дознавателей не знал, просто в силу того, что этих дылд уже многие десятилетия никто даже не активировал, повода не было. Возвращаясь к прерванной теме, сиречь к самым крупным рыбам в этой заводи с крокодилами, то самым интересным для меня лично будет именно последний дяденька в этой тройке. И сейчас я постараюсь объяснить вам всем, почему мне кажется именно так. Мастер Фирер, чьей фамилии никто, кроме, может быть, главного представителя тайной стражи в Каменной, не знал, имел абсолютно не боевые классы и 49 уровень могущества. 40, мать его, 9 уровень. Это уже почти герой, пусть и совсем не боевого направления, но черт его дери, 49 уровень. Так вот, никто не знает, где этот дяденька живет, чем он тут занимается и какие его полномочия. Вот вообще никто не знает, словно он и то ли шестеро, то ли семеро его прямых подчиненных живут совсем отдельной жизнью, независимой от общего расписания и приказов. Вот только есть несколько больших «но», которые заставляют воспринимать его совершенно серьезно. Первое. Его просьбы исполняются быстрее самых громогласных приказов, несмотря на то, что он как бы никакой должности не имеет. Захочет он чего-то, и это что-то будет сделано. Достаточно только вспомнить о том, что он живет в компании двух шикарных женщин, являющихся, по совместительству, его телохранительницами и имеющими 32 и 33 уровни соответственно. Второе. Он может позволить себе орать и наезжать на того же Лероя, а сам воитель только и может, что молча стоять и обтекать, будто сопливый новобранец перед генералом, и никаких намеков на его любимые методы приземления всяких хамов. Третье. Он жил здесь постоянно и непрерывно. Если все остальные откомандировывались сюда на годик-другой, то именно он вообще не покидал Каменный, постоянно занимаясь тут чем-то своим, важным очень. Два класса, эпический мастер ритуалов и легендарный мастер магических проявлений, стали мне известны исключительно благодаря случайности. Просто однажды один из дознавателей услышал разговор своего начальника с Лероем, откуда и расслышал об этой информации. К счастью, и моему, и его, никто не стал тогда наказывать случайного свидетеля, дав мне возможность раскрыть сию тайну годом позже. Но блин, легендарный класс, причем явно тоже не боевой. Если вся эта кутерьма и сам Фирер не связаны с Ермом, то я даже не знаю, что может быть более толстым намеком. По итогам моего наблюдения получается вполне очевидный план. Мне нужно каким-то образом проникнуть внутрь, после чего считать сны этого самого мастера Фирера, при том, что уж он-то должен быть защищен так, как никто другой из местных обитателей. А еще я, почему-то, сомневаюсь в том, что провернуть подобный трюк вообще выйдет, особенно внутри каменной. А значит, мне придется каким-то образом не просто проникнуть внутрь, но и похитить этого дяденьку из его постели, вытащить за пределы карманного измерения, после чего выпотрошить на предмет необходимых данных и свалить в неизвестном направлении. И все это так, чтобы не поднять тревогу, или хотя бы не помереть при этом. Прямой штурм вместе с моей командой практически гарантированно обречен на провал, они тут помрут, вообще не сумев мне помочь. Вероятнее всего, им не удастся даже внешний периметр пройти. Но, допустим, они упьются зельями, я выдам им подкрепление из числа контрактных теней и отдам приказ именно на то, чтобы занять боевые группы егерей и подходящих к ним подкреплений достаточно надежным образом, дабы вынудить их максимально сосредоточиться на внешнем враге. В это же время я сам должен буду атаковать изнутри, причем именно мне вообще нельзя вступать в открытый поединок. Скорее наоборот, миссия в стиле Лысого со штрих-кодом. Пришел, взял, ушел, возможно, еще убив по дороге парочку подвернувшихся под руку, которых нельзя будет оставлять в живых. И все это без возможности четко осознавать маршрут отхода и едва ли не наугад. По силам ли мне подобное? В теории, да. А значит, нужно будет провести эксперимент уже на практике. Вот тебе, Костик, испытание для героя. Жри, сука, не обляпайся. Чем я вообще могу помочь себе в этой ситуации? Сейчас у меня есть все время мира на подготовку, а спешить наоборот никуда не нужно. Значит, каждая мелочь должна быть использована по назначению, на все 300%. В отличие от ситуации с лагерем работорговцев, тут я сдерживаться не собираюсь, предпочтя полностью выложиться самому и не подставить своих соратников. Я бы вообще не стал им ничего говорить, пойдя на дело один, но тут вступило в дело даже не мое обещание, а проснувшийся голос разума. Проникнуть в крепость, в которой все внимание будет сосредоточено на внешней угрозе, после чего умыкнуть заложника, который сам едва ли захочет добровольно пойти вслед за мною, 49 уровень и легендарный, мать его, класс, я еще сумею сделать все это, если тревога подымется, а она подымется, сразу внутри складки, так я разве что сбежать, роняя при этом тапки, сумею, а не выполнить поставленную задачу. Значит, вмешательство моих ребят и девушек все же необходимо, тем более что все не так уж и плохо, если вспомнить о наличии контрактов. Та же почти высшая тень сама неплохо оттянет внимание от моей персоны, а старшая сумеет прикрыть команду от самых опасных атак. Естественно, противник быстро поймет, что им противодействуют тени и наверняка найдет какой-то хитрый способ борьбы с этими тварями. Уверен, на складах каменной хватает всяческих приколов для какого угодно врага, но сделать это быстро у них не выйдет, а я сам тоже не стану медлить, делая все максимально быстро и стремительно. Итог, команда принимает посильное участие в этом параде суицидальных наклонностей имени Константина Юрьевича, пусть и с максимальными перестраховками и возможностью в любой момент сбежать в леса, где и скрывается без следа, и от лошадей можно будет избавиться, злобно хохоча при этом. Я варю множество зелий, среди которых просто обязаны быть высококлассные усиливающие составы, мощное снотворное, для пленника, и какие-то блокираторы способностей, для него же. Также попробую подобрать индивидуальные усилители для каждого из команды, даже для игры, которой с ее выносливостью можно будет споить хоть целый бидон зелий. Также нельзя забывать о такой полезной штуке, как греза. Разумным ходом будет закончить вскрытие всех доступных ко вскрытию амулетов против сноходцев, после чего понасоздавать поведенческих бомб в головах обитателей крепости, изрядно затруднив им командование. К сожалению, просто подчинить себе там всех и устроить побоище, не входя в прямой конфликт, будет слишком сложной задачей. Нет, я справлюсь и с такой сложностью, если мне дать годик времени на вдумчивое исправление чужих мозгов. Это тебе не гражданским личную жизнь устраивать, чем выше статы и уровни, тем сложнее оказывать влияние на разум, а слабаков тут не водится. Можно было бы усилить свое влияние с помощью витания в грезах, действуя одновременно через явь и грезу, но это такое палево, что меня засекут всеми сенсорами при первой же попытке. Пользуясь только самыми базовыми влияниями, может, за год исправлюсь, но я бы не стал ручаться. Скажете, что я никуда не спешу. Тут можно ответить по-разному, начиная от банальной скуки и жажды действия и заканчивая тем, что одна из поведенческих бомб может сработать раньше времени, что не даст мне нормально развернуться и подымет панику. До изрящего, реальный класс с одного из наличествующих специалистов, нужно будет как-то обманывать. И если одного себя и команду я еще смогу скрыть, то превращение половины состава гарнизона в человеческие бомбы спрятать не выйдет. Но самой главной причиной я считаю банальную статистику: пролезть внутрь карманного измерения несколько раз я сумею, как и вылезти обратно, ходить сюда, как на работу день за днем, рано или поздно, но ведь ошибусь же. Я даже на Земле об этом читал, что рано или поздно, даже самый крутой спецагент теряет осторожность и делает глупую ошибку, погибая на ровном месте, если не давать ему возможности отдыхать. Я тоже рискую похожим образом, а если еще и выделять себе время на отдых, то к моменту, когда я закончу с подготовкой, как раз произойдет ротация состава, и мне придется начинать с самого начала. А ведь моя команда тоже рискует где-то вляпаться, или даже просто попасться кому-то слишком любопытному на глаза, после чего какой-то легендарный ясновидящий вцепится в эту самую ниточку и распутает ее до конца. И если мне, Гансу, Таре и особенно Игре плевать на инкогнито, то вот у Лося семья, и я совсем не желаю оказаться среди тех, кто будет повинен в его трауре. А потому, лучше все же не задерживаться здесь настолько долго. Месяц-полтора, пожалуй, достаточно уверенный срок, чтобы успеть сделать достаточно много для гарантирования, или хотя бы высоких шансов, успеха и не нарваться при этом самому. Хотелось бы больше, лучше, идеально прямо-таки, но я не выдержу такой нагрузки, и правильно будет мне признаться в этом самому себе сейчас, чем сдохнуть из-за тупой самоуверенности чуть позже. Решено. Теперь осталось только посмотреть на каменную изнутри, чтобы более полно разобраться с ее устройством. Да и просто испытать на себе защиту этого места тоже стоит, чтобы не удивляться ей в дальнейшем. Разумеется, смотреть я буду не сам, да и глаза эти будут не мои, освободить лишний слот под имеющийся контракт будет не лишним. Тем более, что сам я собираюсь все имеющиеся контракты спустить на внешний периметр. Ладненько, где там моя застрявшая в сердце льдинка? Призыв по контракту был болезненным, пожалуй. Работа с тенью вообще никогда не отличалась приятными впечатлениями, всегда сопровождаясь холодом и ненавистью коренных обитателей, но вот именно сейчас было больно. Примерно настолько же, насколько болело бы, попытайся я вытащить из собственного сердца острую сосульку. Это я максимально обобщаю, ибо гамма чувств была куда шире, но запомнилась именно эта вспышка боли и холода, следом за которой распадается петля контракта, давая мне возможность выдернуть в реальность конкретную тень. Вместе с тенью пришли и цвета, которые теперь казались необычайно яркими, несмотря на то, что я помнил те дни, когда ни один из контрактов еще не обесцвечивал мой мир. Жду не дождусь того момента, когда смогу избавиться от остальных договоров, потому что польза пользой, но удовольствия мне такие эксперименты над собой не приносит. Тень выглядела точно так же, как и в прошлый раз, полуметровая змейка из чистой темноты беззвездного неба, что сейчас обмотала мое предплечье своим телом. Я мог бы призвать ее и на другую позицию, но такая позиция снизит вероятность засветки на сканерах, пусть на этом участке, в сотни метров от мглы, и нет никаких сигналок. Мало ли, вдруг кто-то решит использовать массовое сканирование именно в этот момент, когда я меньше всего жду. Сама тень не в восторге от нахождения на мне. Тварь чует мою силу и мою природу, одновременно осознавая и мою человеческую суть, отчего жаждет вырвать мою жизнь, тепло и душу, но вместе с тем отчаянно боится моего гнева, отчего ненавидит источник своего страха еще сильнее. В общем, привычная ситуация для этих мразей, просто-таки стопроцентный стандарт. Тень сползает с моей руки, уходя в родное измерение и двигаясь по направлению к скале и крепости, причем явно с радостью. Оно очень довольно тем, что увеличивает расстояние между собою и мною, и между собой и мглой тоже. Вот не нравится мне этот мутный туман, совсем не нравится, но пока что, вроде, он не опасен. Эта тень действительно знала свое дело, буквально протекая между ячеек всевозможных сетей и растяжек, ныряя на глубину и выныривая обратно, постепенно подбираясь к самой крепости. Укрытая сияющими нестерпимым светом барьерами крепость обжигала подобравшуюся тень болью и опасностью, заставляя шипеть в ярости и страхе. Оно бы уже давно бросило это дело, но мой контракт связывал ее надежнее всякой веревки, а того уровня развития, когда тень могла бы оспорить контракт и вырвать его силой, или хотя бы сбежать, оставив кусок себя в петле, вырвав его вместе с мясом и значительно просев в могуществе, у нее не было. Тень могла лишь подчиниться и умереть, но смерть ее мне пока не нужна, а потому я тоже предпринимаю несколько действий, дабы обеспечить ее выживаемость и усиление. Через связующий нас канал в мелкую геометрически, но очень опасную во всех остальных отношениях, тень вливается настоящий поток халявной мощи, временно делая ее куда сильнее, чем просто полноценной тенью, достаточно сильной, чтобы буквально проскользнуть между небольших стыков двух барьеров. Продолжив свой путь вперед, тень плыла в небольшом свободном пространстве, между первым и вторым слоем барьеров, буквально каждую секунду рискуя задеть один из них, испарившись в ничто. Странное и зыбкое образование, формирующее первый барьер, было довольно щадящим для верткой твари, но вот второй, наполненный ревущей силой истинного шторма, был гарантированной гибелью. Очередная прореха, стык между элементами панцирной скорлупы, созданная из множества кажущихся монолитно прилегающими друг к другу сегментов, оказалась не столь уж и монолитной, позволив твари проникнуть на один шаг дальше. Теперь оно петляло в таком же ограниченном пространстве, но уже между вторым и третьим слоями. А мне пришлось срочно добавлять силы через канал, потому что третьим слоем был свет, чистейший, воплощающий собою полное отсутствие тени, как концепции, он жег даже больнее неба и пламени вместе взятых. Тень буквально билась в агонии, отчаянно не желая исчезать, но не в силах вынести столь изощренную боль, какой ее наделяли в этом месте. Новая порция силы дала лишь несколько мгновений все той же агонии, но тварь оказалась достаточно сообразительной, чтобы не пытаться вырваться силой, а просто нырнуть вглубь. И еще глубже, глубже, глубже, до тех пор, пока нестерпимо яркий свет перестал сжигать живьем, став просто болезненно неприятным. Еще немного вниз, в глубину, моя тень потеряет контакт с реальным миром, после чего она уже не сможет вынырнуть в том же месте, где и нырнула. Сейчас тварь тоже боится, ибо никогда еще не ныряла столь глубоко, во власть действительно страшных тварей, но жажда быть оказалась сильнее страха. Проскользнув между сегментами, на такой глубине прорехи между отдельными элементами казались куда шире и стабильнее, которые все так же обжигали, несмотря на всю глубину. Тварь оказалась за следующим барьером. Вверх оно рвануло невероятно быстро, буквально прижимаясь к четвертому по счету барьеру, созданного из энергии стужи и холода. Эти концепции не приносят вреда порождениям теневого плана, а вот глубокие слои и тамошние обитатели очень даже приносят. Спустя несколько минут четвертый барьер преодолен, а следом за ним и пятый с шестым. Последние два барьера вообще представляли собой нейтральную энергию и служили больше физической защитой, чем противодействием гостям из иных планов. Обойти их было не так уж и трудно. Теперь можно посмотреть, что тут у нас внутри. Восстанавливать силы с помощью дыхания все же пришлось, хотя я и желал приберечь такой козырь на потом. Впрочем, главные задачи мой контракт исполнил, после чего я его с чистой совестью выпнул поглубже в родное измерение, чтобы не раздражал меня своими желаниями в адрес неподозревающих о его присутствии людишек. Проголодалась мерзость, несмотря на количество отданной мною силы, далеко не всю из которой оно пустило на дело. Все равно мне сейчас не до пропавшего контракта, на один нож под сердцем меньше стало, вот и ладно. Куда неприятнее будут открывшиеся мне факты, которые я не смог узнать из чужих снов. Не из-за того, что спящие их не знали, а скорее потому, что я сам дурак и не подумал искать в этом направлении. Иногда идиотизм настигает даже великих людей. Видимо, я действительно великий человек, что твой Дамблдор, потому как мой идиотизм меня не настигает. Он меня не отпускает, бять такая. Так вот, я разузнал все-все о защитных куполах, укрывающих скалу и крепость, но ни единым помыслом не подумал о том, что внутри меня может ждать нечто сравнимого масштаба, пусть и иной направленности. Я про сигнальные поля, если что, не про обычные сигнальные ниточки, растяжки, сети и прочую муть, а про полноценные замкнутые поля, отслеживающие происходящее на каждом сантиметре внутренней площади крепости. Такие хрен обойдешь, хрен обманешь, хрен избавишься от них.